Глаша отодвинула тарелку с остатками супа с клёцками и внимательно посмотрела на Дениса. «Да, он точно убийца», — продолжил Денис. «Дело в том, что я показал этот фоторобот дежурной в гостинице, понимаете? Так, на всякий случай, ведь этот ресторан как бы от гостиницы работает. Ну, я и подумал, а что, если этот мужчина приезжий? И что вы думаете? Его узнали. Больше того, дежурная сообщила мне его имя, поскольку он зарегистрировался в журнале». Мирушкин даже присвистнул. «Его зовут Шторин Николай Васильевич. Прописан он в городе Балашове на улице Весенней», — воскликнул Денис. «Точно! Приезжий! Но и это еще не все. Оказывается, незадолго до этого злосчастного понедельника Люба Горохова уже побывала в компании этого Шторина и его приятеля, Юдина Виталия Леонидовича, тоже жителя Балашова, и женщины по имени Виктория Захаровна Желткова, в которой горничная узнала маникюршу из салона красоты «Шарм», расположенного на проспекте Ленина». «Денис, какой же ты молодец!» — не выдержала Лиза. «Так вот почему Люба окликнула его в ресторане, они были знакомы. Больше того, компания веселилась в ресторане почти за 2 недели до интересующего нас события, то есть 2 мая, после чего все 4 провели ночь в одном гостиничном номере». «Надо же!» — усмехнулся Мирошкин. «Хорошо, они, видно, повеселились, да? Но и это еще не все. Не так давно эти двое, Шторин и Юдин, приходили в гостиницу и расспрашивали дежурную, выясняли, не снимала ли в этой же гостинице номер одна из этих женщин. И выяснилось, что снимала. Виктория Желткова. Всего на 1 ночь. «Как странно», — заметила Лиза. «Да-да. Причем сняла она номер как раз тогда, когда вся эта четверка ночевала вместе в одном номере. Только спали все на 3-м этаже, а Желткова, хотя и была вместе со всеми, но номер оставила за собой, а он как раз над ними, на 4-м этаже. Пока я разговаривал с дежурной, подошла и горничная. Я начала ее расспрашивать обо всем этом, а она вдруг ни с того ни с сего страшно разозлилась и сказала, что не станет отвечать на какие-то дурацкие вопросы, мол, она ничего не украла, в номере ничего ценного не было. И потом еще бросила такую фразу: «Разбирайтесь сами с вашими бабами и окнами». «Окнами? Ты фамилию этой горничной записал?» «Конечно. Поленицына Вера Дмитриевна». Мирошкин, вдруг явно задумав что-то, достал телефон и кому-то позвонил. «Аркадий? Привет, это Сергей. Послушай, посмотри в сводках, не угоняли ли машину 14 мая с улицы Радищева в районе хореографического училища. Хорошо, я жду». Я обратился к Денису. «Ну и что дальше? Надеюсь, ты нашел телефон салона, где работала Желткова? Позвонил туда?» «Конечно, позвонил». «И что?» «Мне сказали, что Виктория Желткова погибла. И знаете, когда?» 3 мая утром. Разбилась на своей машине, врезалась в столб». «Получается, что все 4 провели вместе ночь в гостинице, а на следующий день утром Виктория Желткова погибла». У Мирошкина зазвонил телефон. «Слушай, Аркаш». «Ну что ж, все ясно. 10, значит, угнали. О, так я и знал. Хозяина вырубили? Нашли. Где? На Аткарской? Очень хорошо. Спасибо тебе, Аркаша. Да, и вот еще что. Посмотри там у себя. ДТП. Утром 3 мая. Погибшая Виктория Желткова». «Хорошо, жду». «Что ж это получается?» — высказалась Глаша. «Шторин вместе с нашей Любой вышел из такси, потому что, по мнению таксиста, он увидел, как в десятку собирается садиться некий мужчина. Таксист подумал, что его пассажир заинтересовался именно этим человеком, возможно, своим знакомым. И потом прямо на глазах у Любы Шторин подбегает к водителю десятки, одним ударом, предположим, отключает его, забирает ключи и садится вместе с Любой в машину. Я думаю, что во всей этой истории большую роль сыграло то, что он правильно оценил степень опьянения своей спутницы. То есть он был уверен, что она не поднимет шума, — сказал Денис. Возможно, все это произошло очень быстро. А по большому счету, я думаю, ему было все равно, как она отреагирует на его действия. К тому же на улице было уже темно. Он вырубил водителя, посадил Любу в его машину, ну а дальше все по сценарию. Уж если ему удалось затащить ее в подвал, о чем тут вообще говорить? А вам не кажется, что этому Шторину прям-таки не терпелось поскорей затащить Любу в какое-нибудь укромное место? — спросила Глафира, причем он не собирался ее насиловать. Ему нужно было с ней, возможно, первоначально просто поговорить, попытаться что-то выяснить, выпытать у нее. И для этого ему требовалось, чтобы им никто не мешал. Скорее всего, он заранее подготовился к этой встрече, нашел подходящее место. Не забывайте, что в подвале, где мы ее обнаружили, и стул нашелся, да и моток веревки. «Согласна. Создается такое впечатление, что он действительно заранее подготовился», — сказала Лиза. «Может, и подготовился. Да не совсем», — сказал Мирошкин. «Что ты имеешь в виду?» «Да то, что действовал он без перчаток, поэтому оставил на стуле свои следы. Это доказывает, что он не собирался ее убивать. Скорее всего, просто припугнуть. Он понимал, что... Эта женщина слабая, нежная, поэтесса. Одним словом, хотя не факт, что он это знал, конечно. Значит, он не предполагал, что их беседа и его попытки вызнать у нее что-то могут закончиться так трагически. «Да он явно ее с кем-то спутал», — сказала Глафира. «Ну как же он мог ее спутать, если, по словам дежурной, он провел с ней ночь?» «Да». «Пары, по словам свидетелей, составились именно таким образом», — вставил Денис. «Желткова была с Юдиным, а Горохова со Шториным». «Значит, действительно не мог он ее ни с кем спутать». «Хорошо. Над мотивом поступков Шторина мы еще подумаем. Сереж, а что с телефонными звонками Гороховой?» «Самого телефона, как ты понимаешь, мы не нашли. Но распечатку по ее номеру для нас сделали. Получается, что чаще всего она звонила Северцеву и только несколько раз человеку по фамилии Туманов». «Туманов? Иван Туманов. Это скульптор, приятель Гороховой», — сказала Лиза. «Глаш, найди его, поговори с ним». «Да я могу поговорить и со всеми остальными из ее компании». Тем более, что история-то вокруг нее вырисовывается какая-то уж очень странная. Сначала ее находят в подвале, привязанной к стулу, из чего явствует, что ее жестоко пытали. Позже в ее квартире обнаруживают труп Северцева и еще одного человека. Раздался звонок, и Сергей схватил телефон. — Слушаю, Аркаш. — Автомобиль АК. — Да. — Желткова. «Понятно». Он какое-то время внимательно слушал собеседника, после чего поблагодарил его и отключил телефон. Вид у него при этом был озабоченный. Виктория Желткова погибла приблизительно в 5 часов утра. Значит, покутив в ресторане в компании Шторина, Юдиной и Гороховой, она, проснувшись очень рано, покинула гостиницу, оплатив предварительно снятый ею номер, после чего села в принадлежащую ей машину и направилась в сторону железнодорожного вокзала. Причем среди ее вещей был билет на поезд «Саратов-Адлер», который отправлялся в 10 часов 34 минуты. Не очень-то рано. Кто обнаружил машину? Один старик, Кошелев. Он выгуливал собаку. «А паспорт при ней был?» — спросила Лиза. «Нет, только права». «А деньги?» «И денег тоже не было». «Вы понимаете, о чем это говорит?» «Конечно», — сказал Денис. «Что прежде, чем приехала полиция, машину почистили. Вот только непонятно, зачем было забирать паспорт и в то же самое время оставлять права. Логики не вижу. В крови Желтковой обнаружен алкоголь, но совсем немного», — продолжил Сергей. «Знаете, мне кажется, я понимаю, почему она так рано выехала из гостиницы. Подумала, что в ранний час улицы пустые, полиции нет, и она еще не совсем протрезвев сможет добраться до вокзала, ее не задержат. Интересно, купила ли Любовь Горохова билет на этот же поезд?» — рассуждала Лиза, хотя вряд ли. «Если бы они собирались в Адлер вместе, то что тогда помешало Гороховой сесть в машину Желтковой? Я уже ничего не понимаю». «Да, вот еще что. Хотя, может, это и не имеет никакого отношения к нашему делу, но все-таки Желткова на самом деле собиралась на море. Все ее вещи свидетельствовали об этом, однако в ее дорожной сумке среди обычных женских мелочей в кармашке был обнаружен пузырек с маслом для швейных машин».